Софья Виноградская, поэтесса. Вдруг ему показалось, что кто-то вошел в дом, что это идут за ним. Он заметался по комнате и выскочил в окно со второго этажа. На извозчике во весь опор, словно убегая от кого-то, он примчался домой. Он подробно рассказал, что за ним пришли, как он выскочил в окно, требовал скорее ужинать, так как скоро они явятся за ним сюда, но он их перехитрит. Он уже заготовил веревку, и когда они придут, он спустится по веревке седьмого этажа, и поминая, как звали. Он был весел, как мальчишка, радовался своей затее, предвкушая удовольствие надуть их. Уставший он лег спать, забыв на утро о ночном преследовании. Но эта подозрительность осталась. Направляясь из своей комнаты вдоль темного коридора к телефону, он крался, как кошка, и к телефону подходил как-то боком. Чего он боялся, нельзя было узнать, так же, как трудно было угадать его мысли, как невозможно было переубедить его в чем-нибудь, как непонятна была его дружба или привязанность к тому или иному человеку.